С Каибой над проектом провозились полгода. Кстати, о Каибе, я все ждал, когда он начнет ныть по поводу того, что у него теперь женское тело или хотя бы поинтересуется возможностью вернуть себе мужское, ну на худой конец хоть намекнет на это. Но нет, он вообще не выражал какого-либо недовольства. Я даже подумал, что ему просто плевать в какой оболочке находиться, но нет, ему было не плевать. Каждый день он приходил на работу с прической и в новом наряде, в его гардеробе платья тоже встречались, а через месяц я вообще спалил на нем макияж. В общем, обломал меня Каиба с мстей, и ведь хрен поймешь, реально его все устраивает или он мне назло это делает. Но как бы то ни было, мы смогли получить первый прототип, который сразу же был вживлен в выращенное кустиком тело. Как ни странно, но все работало как надо, и даже лучше. Я легко смог подключиться к кукле 01 и как полностью брать ту под контроль, так и отдавать краткие приказы. Программы, написанные Каибой, работали отлично, и при получении куклой команды атаковать цель она не тупила, а атаковала по самому подходящему из имеющихся у нее в памяти шаблонов. Но могла и поменять шаблон атаки, даже не закончив начатый, если тот был неэффективен. Конечно, арсенал действий и принятия решений были ограничены рамками программы, но даже так кукла 01 была самостоятельной рядовой нежитью. Да и я мог подключаться к органам восприятия, не только видеть глазами, но и слышать и все остальное при желании. Но постепенно, по ходу тестирования, начали вылезать недостатки и недоработки. Во-первых, запас энергии. Между мной и куклой создавалась нить связи почти как у марионеток с кукольником, по ней и передавалась энергия для функционирования. В самом модуле был накопитель, но его объема надолго не хватало. Во-вторых, расстояние. Дальше, чем на 1,5 километра, техника не действовала, точнее, затраты энергии с каждым следующим метром после этой отметки сильно возрастали. В-третьих, техники, магия и способности. Ничего из этого кукла применить толком не могла. У нее тупо не было очага, ауры, ядра или ки-центра. Точнее, ничего из этого не работало без наличия души в теле. Так что прототип был признан неэффективным, а разработки были отодвинуты в сторону. Следующим проектом стало создание похожей по функциям системы, что была в САА. Я хотел создать портативную штуковину, которая работала бы так же, как и система боя в игре. То есть носитель начинает правильное движение, а система продолжает и обеспечивает выполнение приема. Сама программа у Каябы была уже готова. Оставалось только перенести все это в другой формат, ну и загрузить приемы. У меня, еще с походов за бандюками, завалялось несколько душ шиноби облака, которые пытались захватить медовую смерть. Среди этих архаровцев был один мастер кинджицу. Вот его я и выпотрошил, точнее его память. Оттуда были изъяты не только приемы, но и все его тренировки и бои. Самой большой проблемой стало записывание программы на новый носитель, которым стал сильно порезанный мной мелкий дух. Пришлось буквально изобретать технику, работающую на Риацу и из нее по большей части и состоящую. А после оказалось, что одного духа мало, точнее он не справлялся со всеми функциями. Пришлось сшивать своеобразную химеру из нескольких духов, а вот после привязывать их к артефакту. Конечный продукт, в неактивном состоянии, напоминал куриное яйцо, но только в неактивном. После вживления от ядра, в котором и был дух программа, ко всем органам, включая мозг и группам мышц, протягивались полуэнергетические нити. Они и должны были подавать сигналы, из-за которых тело должно было правильно выполнять приемы. Первые, практические, испытания привели меня в восторг. Поначалу подопытный как будто вспоминал стиль. Можно сказать, что самостоятельные занятия в течение недели заменили несколько лет тренировок под надзором наставника. А дальше, больше. В схватках, дух программы не только помогала правильно воспроизвести прием, как это задумывалось изначально, но и подбирала нужную тактику и связки под конкретного противника, опираясь на опыт того мечника. Но и это было не все. Она училась вместе с носителем, набирала опыт, но только опыт битв, приемов и мер противодействия. То, что мы с Каибой создали, было прорывом. Ведь таких артов можно наделать довольно много. Мелких духов и материалов для изготовления хватает. Программу с уже забитыми навыками мечника облака можно просто скопировать. После этого внедрить носителю, и через пару недель тренировок на руках имеется неплохой мечник. Конечно, первый попавшийся носитель не подойдет. Точнее, все будет работать с дистрофиком Ботаном, но толку такому внедрять арт, тело просто не выдержит использования приемов, А если выполнять их в подходящем для тела режиме, то это уже будет хрен пойми что. Так что носитель должен быть хорошо развит физически, как и энергетически. Тут все же стиль с использованием чакры. Хотя и то и другое, для меня не проблема. Могу как тело прокачать, так и энергетику. Просто это уже дополнительные затраты, которых хотелось бы избежать. Данный арт назвал «Система принудительной интеграции действия», сокращенно, КХМ. Надо будет придумать новое название, или не сокращать. Понятное дело, только этим я не ограничился. Слишком огромные возможности у данного изобретения. Так что следующий прототип должен был помогать использовать техники. Но с этим вариантом сразу возникли дополнительные трудности. Во-первых, вместо нити нужно было вкладывать в арт дополнительные чакра-каналы, которые приходилось брать из донорского материала. Конечно, я мог и вырастить их, но это долго, нудно и затратно. Проще и дешевле вырезать их у какого-то бандита, а после напоить его зельями и дать восстановиться, а после опять вырезать нужное. Второй проблемой стало то, что тут нужен был дух посильнее, но даже так объем памяти тут был намного меньше. Точнее, тут было тупое воспроизведение техники, без опыта донора. Слишком объемными оказались ощущения при использовании техники и слишком много нужно было воспроизвести и, соответственно, в нужный момент оказать воздействие. Так что конечный продукт обладал не очень-то большим арсеналом. 5 техник ранга D, 3 ранга C, 2 ранга B и 1 A. На S замахиваться было рано, там влезет максимум одна она. Но даже так, это был прорыв. Ведь техники можно было использовать с минимумом ручных печатей. Выполнить технику ранга, сложив всего 3-4 ручных печати, легко. Ранг выполнялся с одной печатью концентрации, ну и вторую для второй забитой в память техники. А вот CD вообще без печатей, одним усилием воли. Но самое прикольное это то, что в арт можно было запихивать любой набор техник, подбирать индивидуально под пользователя. Просто перед имплантацией заменил кристаллы памяти на нужные и все. Эта функция была задумана изначально, а то ведь у каждого есть свои предрасположенности и будет глупостью ставить человеку с родством к огню, техники воды и наоборот. У меня еще имелись мысли на модернизацию данного девайса, как Удзу подкинул, но тут нужно ждать хомяка. Я тупо не смогу запечатать сердце, чтобы у носителя появилась еще одна стихия. Вообще довольно интересная штука выяснилась. Восьмые врата, что находятся в сердце, отвечают за родную, первую стихию. Точнее не так, у каждого они чуть-чуть да отличаются по строению, мизер, но именно это и дает результат. Чакра проходит их и приобретает, или меняет, чистоту, схожую с какой-либо стихией. Думаю, другие врата также отвечают за вторую и так далее стихии. Но тут нужны полномасштабные исследования, которые мне пока проводить впадлу. Меня пока устраивает и то, что если выдрать сердце у шиноби с предрасположенностью к огню, поместить в арт и пропускать через него свою чакру, можно получить предрасположенность к этой стихии. Вполне устраивает. Конечно, нужно еще все правильно приладить и подключить, но это уже совершенно другое. Вот когда будет нечем заняться, может и вернусь к исследованию этого вопроса, а пока и других дел хватает. Самый важный из них – собственное усиление, которое обычно заканчивается какой-то хренью. Потому я решил подойти к проблеме с другой стороны. Просто качаться смысла особого нет, это долго и нудно, а результата на грамм. Но у меня есть такая фиговина, как карман душ. По идее, там можно не только хранить пойманные души, но и переваривать их себе на пользу, как это делают демоны. Если верить описанию, то можно что-то из навыков жертвы себе заиметь. Так что стоит попробовать, может выйдет чего путного. Первой жертвой для испытания стала душа обычного бандита, который даже чакрой ни разу в жизни не пользовался. Вот держу в руке, с помощью захвата душ, шарик души этого бандюка и думаю, а как собственно ее туда запихивать. После 3 часов, которые мне очень хочется забыть, но нельзя, а то еще повторю все это, решил тупо душу проглотить, прям как в пожирателе душ. И как ни странно, этот, самый простой и явный, метод оказался действенным. Система, дополнительно оповестила меня о наличии души в кармане души, поинтересовалась, что с ней делать, хранить или запустить процесс переваривания. Выбрал я второе, и система, тут же, вывесила таймер, который показывал, что душа переварится через 2 недели и несколько часов. Пока переваривалась душа, решил ничем таким не заниматься, но и просто сидеть без дела скучно. потому решил разобрать свои покупки. А то тогда я просмотрел всего пару десятков лотов, а остальное скупал не глядя на описание, смотря только на ник продавца. Все равно ведь это достанется бесплатно, а откровенную ерунду продавать бы не стали. После перебора первых же покупок хотелось радоваться, плакать и материться. А также огромный респект и уважуха тем, кто этих ребят грохнул и великому неведомому злу за помощь. Эти кадры додумались до довольно простого, но довольно аморального деяния. Они решили продавать не только именные КД, но и их носителей. И ведь все довольно просто, если задуматься. Всего-то и надо, что свиток для запечатывания живых, да отловить жертву. Но и это было не все. За дополнительную плату можно было приобрести особый арт, рабский ошейник. Тоже не особо сложный арт, я таких могу наделать довольно много. Ничего особого в нем нет. Встроено заклинание боли, круциатус или что-то подобное, привязка на кровь и еще с десяток управляющих контуров. Сам же принцип действия до безобразия прост. Хозяин отдает приказ, если раб его не выполняет, получает порцию боли, и так до тех пор, пока не выполнит приказ. Естественно, стоит защита от нападения и причинения вреда хозяину. Скорее всего, они это даже не сами изобрели, а позаимствовали в каком-то из миров, где были. Как по мне, не особо надежное средство. Приказы и запреты можно обойти, да и толку от того, кто работает из-под палки, немного. Хотя для большинства простых людей такой ошейник будет огромным стимулом. А вот для сильных личностей, не особо. Но это все фигня. Главный прикол в том, что я первым увидел сей лот и все скупил. Другие, судя по логам, которые были добыты с большим трудом и количеством мата, этого лота в глаза не видели, а после продавца упокоили и все, что он выставлял на аукцион, исчезло. А то сейчас бы было не протолкнуться от предложения продажи кого угодно. Вот только мне такое не интересно. Скажем, купи я, например, Анка. Она после покупки и распечатывания в чужом мире ко мне любовью не воспылает. Конечно, если приворотным не напоить, да и слушать приказов также не станет. Тут, конечно, в дело вступает этот ошейник. Но вот после того, как Анка начнет выполнять все приказы, это уже будет просто кукла. От личности там мало что останется. Намного проще и дешевле, как по мне, купить оборотку, волос Анка и снять шлюху. Конечно, если бы все стало на поток, можно было получить и некоторых интересных персонажей, с которыми можно было договориться о копировании способностей. Хотя, если представить, какие цены заломили бы за ту же Инау и Орихиме, никаких способностей не захочется. Вопрос был в том, что делать с так называемыми лотами, в качестве которых выступали Харуна Сакура 14 лет, Хьюга Хината того же возраста, Нами из мира Куска возраст 16 лет, а также мира, пешка Райзера Феникса. Вот последнее меня интересовало. Изучить таких демонов и самое главное их технологию обращения было бы очень интересно и полезно. Но всеми ими буду заниматься потом, полежат еще в свитках, ничего с ними не станется, а у меня тут куча всякого более интересного и важного. Одни только фигуры зла в количестве 3 штук чего стоят. Жалко, конечно, что 2 ладьи и кони нет пешек. Хотя жальче, что нет полного набора фигур, но хоть что-то. При дальнейшем разборе вообще охренел. Ну вот нахрена они выставили это в продажу. Мне-то, конечно, полезно, но вот кто бы еще заинтересовался клонами белого зицу. К тому же в количестве 19 штук. От последующих находок, вообще, хотелось удавиться. Я нашел несколько осаучи, вот где они раньше были, и кучу книг из общества душ с подробным описанием не только техник шинигами, но и материалами по созданию гигаев и душ плюс. Вот честно, если в следующем свитке обнаружу упакованного и перевязанного красной ленточкой Айзена, ни грамма не удивлюсь. Благо Айзена не обнаружил, но вот разного полезного барахла и артов из разных миров было много. Большая часть, конечно, бесполезный мусор, я лучше могу сделать, но на расходный материал сгодится, а некоторые лоты так вообще положить на склад и все, потому что куда применить пару тонн криптонита я, честно говоря, не представляю. В зелье кидать как-то стрёмно, хотя и интересно. За разбором и описью добра время пролетело незаметно, и система выдала сообщение об окончании процесса переваривания души. Парам-пам-пам, поздравляем, вы успешно переварили душу обычного человека в кармане душ. Полученную энергию можно обратить в 1, плюс 4 энер, 2, плюс 3 цп, 3, плюс 1 5 рп, 4, плюс 3 мр, 5, плюс 1 ки. 6. Регенерация НР плюс 0001. 7. Регенерация СР плюс 0001. 8. Регенерация РР плюс 0003. 9. Регенерация МР плюс 0002. 10. Регенерация КИ плюс 0001. 11. Направить полученную энергию на развитие кармана душ. Выберите один из пунктов. И это все. Вот честно, ожидал куда большего. Думал, слопал душу и получу до хрена и больше. А тут такие крохи. И ладно бы, если бы получил весь список. Так нет, выбрать можно что-то одно. Конечно, сдается мне, что тут дело в том, что у меня карман всего-то первого уровня и с ростом навыка можно будет получать больше с каждого пункта, а того гляди и не один пункт. Так что пока берем 11 пункт и вкладываем все в развитие. Парам-пам-пам. Поздравляем. Вы успешно вложили энергию в развитие кармана душ. Прогресс 14%. Да, маловато будет. На пробу слопал еще одну душу, такого же бандита. Система выдала примерно тот же срок ожидания. На сей раз продолжил работу над своей новой разработкой. Теперь попытался сделать помощника на использование заклинаний. А то, пока сплетешь конструкт, так мозги закипят, особенно если это что-то из высшей магии. Даже если эта хреновина возьмет на себя хотя бы 20% нагрузки, станет намного легче. Результаты моей работы были очень неоднозначными. Арт оказался даже слишком эффективным. С простенькими заклинаниями типа огненного шара стоило только дать мысленную команду и все. Мозги вообще нагружать не нужно. С таким устройством можно было спокойно кастовать по 2 заклинания за раз, да еще и совершенно различных. В него даже очень просто легла команда выставлять защиту во время опасности. Дух в устройстве очень хорошо отслеживал угрозы и соответственно на них реагировал. Если в носителя запустили огненным шаром, то тот поставит наиболее эффективный из имеющихся в арсенале щитов. И так с любой угрозой. Конечно, простенький прототип может работать только в одном режиме, но, если использовать более сильного духа и более редкие и ценные материалы, то можно создать очень сложную и многофункциональную штуку. Можно вместо духа использовать душу и к ней прикрутить еще несколько дополнительных надстроек, которыми будет пользоваться носитель. От создания еще одного прототипа меня отвлекло сообщение системы. На этот раз показатели немного отличались, но не сильно. Выбрал также прогресс с кармана. На этот раз прогресс достиг аж 42%. Слопал еще одну душу. Через положенное время получил еще одно сообщение, и опять выбрал прогресс с кармана. На этот раз увеличение было всего на 8%. С огромными матюгами прокачал карман до 5 уровня. Все это время пытаясь понять закономерности. На 2 уровень мне понадобилось сожрать 5 душ обычных бандитов, а вот для перехода на 3, 2, на 4 аж 18, а на 5 хватило 6. В чем тут логика, я понять не могу. Подозрения, конечно, есть, но, даже если они верны, я понятия не имею, как выискивать души по этим критериям. Можно, конечно, попробовать слопать более сильную душу и посмотреть, что мне предложит система, но мучают меня подозрения, что список будет не сильно отличаться от того, что уже был, и так будет, пока не прокачаю карман. Пока я занимался делами и сидел на диете, Кейба немного разгреб дела и запросил отпуск. Ну не привык человек десятилетиями заниматься работой и исследованиями, тем более практически в одиночестве, нежить в качестве собеседников ниже среднего. Пришлось поднять свои связи в Возрождении, благо пара умертвий осталась там и забурились жрецами в храм императора, так что являются весьма влиятельными личностями. Вот через них и оформил Кейбу, как уроженку одного из мелких городов, которых уже насчитывалось больше 50, а крупных, вроде Возрождения, было 6. Так что Кейба сейчас постигал магию в главной академии Возрождения, а на работу переправлялся через портал в своем доме. После Возрождения этот гад меня еще подъебывал, называя императором, но после напоминания, что он теперь девочка-волшебница, а у меня в наличии имеются тентаклеевые монстры, шутить перестал. А после вернулся из командировки хомяк, и сразу начал хвастаться и жаловаться. Жаловался в основном на назойливых, тупых, человеческих самок, которые спокойно работать и добывать ништяки не давали. Ну а чего он хотел с такой-то тушкой? Я фотку этой тушки для пробы нескольким кунайчи показал, так даже Анка при ее виде слюну сглотнула, а фотку отобрала. Между жалобами хомыч рассказывал о том, что удалось добыть, и результаты впечатляли. Один из кланов тамошних Амёдзи заподозрил в нем Йока и решил грохнуть, и у них это почти получилось. Они поставили барьер, в котором пользоваться магией да и духовной энергией могли только они, у всех других доступ к этим энергиям отрезался. Хомяка спасло то, что чакра, хоть и с перебоями, но работала. Так что он смог распечатать из свитка пулемет Гатлинга и объяснить этим, насколько они неправы. В результате объяснения вся верхушка и боевики клана отправились в ловушки душ, чтобы хомяк и упустил ценный ресурс, не смешно, а тела в свитке. А вот потом он прихватизировал все, принадлежащие тому клану. И то, что остальные члены клана подчинились, нет ничего удивительного. Когда в главный дом влетает двухметровый амбал, дает очередь из пулемета в потолок и говорит: «Так, всем строиться, я теперь тут вождь, а все несогласные могут сдохнуть». Трудно не согласиться на столь щедрое предложение. Потом, конечно, они осознали, что из хомяка глава клана просто чудо. Ну а то, его хомячность никуда не делась, и он тащил все добро на место временной дислокации. А чтобы больше получить профита, обучал народ и отправлял на заработки и отлов духов. Очень скоро клан стал самым сильным и многочисленным, а хомыч прославился как великий и мудрый. Ага, как же, этот жлобный зверь под предлогом единой школы для Амёдзи растряс все кланы на знания, копии которых он и притащил с собой. Вообще, хомяк с собой притащил до хрена и больше, ну на то он и хомяк, чтобы все в дом тащить. Вот только я недооценил хомячность собственного хомяка. Как я мог подумать, что эта жлобная зверюга способна оставить что-то ценное в другом мире? Я очень ошибался, когда думал, что библиотека, арты кучи плененных и запечатанных духов, Йокаев Айкаси, это все, что он оттуда прихватизировал. Хомяк, как уже говорилось, был там ну очень авторитетным Амёдзи, можно сказать, легендарным мудрецом, к советам которого очень внимательно прислушивался тамошний император. Вот этот лох и прислушался к совету мудрейшего, и ведь совет был дельным и своевременным. На земли той страны восходящего солнца начали лезть иноземцы и не только люди, но и разная нечисть. А хомыч предложил поставить особый барьер, который будет ограждать все острова. Строительство этого, реально архисложного и огромного, барьера продолжалось почти 150 лет. Так долго не только из-за того, что по всей границе нужно было расставить монолиты и якоря, но и из-за того, что частенько происходили диверсии, которые устраивали не только чужие, но и свои. Но хомыч расщедрился на омолаживающее зелье для императора, и тот, окрыленный перспективой вечной жизни и, конечно же, вечной власти, конкретно так затянул гайки. Всех, кто что-то бузил против проекта, отправляли на жертвенные алтари. На эти алтари за последние годы отправилось до хрена и больше народа. Но поскольку это были исключительно преступники, да и не мелкие воришки, народ не роптал, а наоборот прославлял императора. Ведь стража со стервенением вылавливала всех бандитов. Да и чиновники за это время стали вести честный образ жизни. А как иначе, если за взяточничество и халтуру могут на жертвенный алтарь положить? Нечисть также прижали, но геноцид не устраивали. Амёдзи под наускиванием хомяка с йокаями вообще заключили договора, по которым истребляли только нарушителей. По тем же договорам у йокаев была квота на охоту. А то, если йокаи вообще не будут кушать простой люд, люд может и усомниться в полезности наличия Амёдзи. А так, сожрали демоны несколько человек, крестьяне подняли вой, пришел Амёдзи, сказал, что разберется, и нападения прекратились. И тут было два варианта: либо квота уже была взята, либо пристукнули нарушителя. Но все это фигня, главное то, как хомяк использовал этот якобы барьер, который, по его словам, не даст варварам и нечисти этого мира попадать на священные земли. Да, этот гад с помощью барьера, пространственной магии Мурзика перетащил всю Японию ко мне во внутренний мир. Конечно, это обошлось довольно дорого, 4 души сильных зверобогов на это спустили, но, как сказал хомяк, в перспективе это будет намного выгоднее, чем пустить те же души на воплощение. Вот только никому из нас лучше не появляться в том мире или в близких к нему мирах. Тамошние боги на хомыча очень обиделись. Ну да, встали с утра, а целую страну со всеми верующими, храмами и всем добром спиздили. На мое возмущение, хомыч только лапой махнул, типа какие враги, они там слишком сильно от верующих зависели, без поддержки храмов с верующими за полвека либо передохнут, либо деградируют до состояния не очень сильных духов, а в другие миры за нами не сунутся, их тамошние обитатели прибьют. Ну а к нам и подавно, хомыч ведь не зря изучал барьеры отсечения. Если какой божок сюда сунется, мы его на своей территории мигом скрутим и Мурзику скормим. Последний, кстати, не слабо прокачался на душах зверобогов и помощи, наверное, уже в несколько раз превышал того каменного червя. Вот только мозги у Мурзика на месте, и знаний много, так что своей силой он распоряжаться умеет. Если бы еще не был хикикомори, было бы вообще замечательно. А так, хрен его из его кладовки вытянешь, только перспективой положить туда побольше души можно выманить. Так что десятая часть из умерших на острове будет уходить не в астрал, после чего на перерождение, а в кладовку Мурзика. Но стоило Хомычу узнать о моих новых разработках, так он чуть ли не пищал от радости. Ну да, теперь же можно не только полезные ништяки бочками солить, но и извлекать из врагов не только души, а тела пускать на ингредиенты, запчасти или материалы для некромантии, но можно еще и полезные навыки извлекать и использовать себе на пользу. В принципе, мою разработку можно передать моим же хьюгам. Они же за несколько месяцев из ничего толком не умеющие соплячки вырастет как минимум того, кто Чунина в легкую положит. А с учетом сколько тренируется первое поколение, девочкам уже не одна сотня лет, то мне уже как-то страшно с ними встречаться. Конечно, опыта боев с людьми у них маловато, только между собой бои устраивают, да монстров мочит, но все равно владение своим стилем у них отточено до идеала или близко к этому. Вместе с Хомяком доработали и улучшили мои разработки, а после занялись изучением материалов по душам плюс. В спайке с моей душевной хирургией и познаниями Хомяка в создании шикигами, которые по крайней мере в том мире являлись слабенькими искусственными духами, вселяемыми в предмет основу для формирования временного тела, мы смогли создать свои души плюс. Самое прикольное, что нашлось применение этой непонятной фигне. С ее использованием нагрести ряцу, ошметков духов, куски духовных оболочек, а после все это смешать, взболтать, утрамбовать, проварить в котле, после чего добавить этого, непонятного, и на выходе получаем чистую душу плюс. Конечно, такие болванки имели свои недостатки. Особенно ярким был недостаток отсутствия развития магических оболочек. Еще им нужен был якорь, без него такая душа очень быстро рассыпалась на составляющие. Шинигами сделали таким якорем какую-то таблетку. Я же решил не заниматься плагиатом, да-да, именно поэтому, а не потому, что не смог понять, как такое провернуть, и сделал монетку с кристаллом по центру. Монетка была из призрачной стали, и хорошо проводила ряцу, так что душа легко могла брать контроль над телом, в которое имплантировалась монетка. У каждой такой души ядром центром становился переделанный некроконструкт, дополнительно запрограммированный Каибой. Вообще особо много там установок не было, точнее можно было пихать уже готовые шаблоны. Основным был набор вроде непричинения вреда мне, Хомяку, дочкам с сестрой и другим, ну и на выполнение моих приказов. То есть, какая бы личность ни получилась из этой души плюс, она не сможет ослушаться моего приказа или причинить мне вред. Попытка обойти такое просто-напросто приведет к развоплощению, так как некроконструкт является основой такой души. Конечно, можно было прописать дополнительные характеристики и у личности, даже никогда бы не возникла мысль о предательстве или неподчинении. Да там можно было прописать все что угодно и при этом получить тоже, все что угодно. Души-то чистые, а все эти настройки являются основами, и личность будет формироваться именно под влияниями этих настроек. Этим мы решили одну из проблем будущего Айнкрада. Теперь нет нужды париться с его населением. Можно будет вырастить тела и создать к ним души плюс, которые я решил называть ДП, чтоб никто не догадался. Можно даже вбить в них модели уже существующих НПЦ Айнкрада. Конечно, придется многое доработать, так как им нужно кушать, да и многие другие аспекты жизни продумать. Каиба, кстати, уже давно бьется над продумыванием замкнутой экосистемы для каждого уровня. Особенно сложно все это просчитать из-за монстров, которые также должны стать частью этой экосистемы. Но теперь будет проще, можно, а точнее нужно будет освежить свои знания по химерологии, ну и по мирам помотаться можно, в поисках интересных образцов. После создать тела и к ним ДП, которые будут запрограммированы на определенное поведение, типа не покидать определенную территорию или не нападать без причины на определенных людей. При создании ТПИ, душа плюс имплантированная, столкнулся с рядом проблем. Первый и самый очевидный, такие существа не могли размножаться, несмотря на то, что тела на это были вполне способны. Точнее не так, не могли воспроизвести новую душу. А вот если в плод попадала душа извне, то есть из круга перерождения, то запросто. Но для этого нужно было провести ритуал, ну или на МДП, модуль души плюс. нужно было изначально устанавливать нужное плетение. Сами же МДП я решил устанавливать в крестец. Ну не в основании же черепа или сам череп, ну или за сердцем. Голова, сердце, грудина – это первые цели для атаки. Вот, если хочешь кого-то убить, будешь бить в голову, шею или сердце, а то и по всем этим местам пройдешься для надежности. И тогда МДП будет уничтожен, а с ним и ДП. А вот в задницу никто атаковать не подумает, если, конечно, знать не будет. Да даже при взрыве, чаще всего, эта часть тела остается менее поврежденной. Так что именно туда. После того, как мы с Хомяком закончили первые прототипы, Кейба попросил командировку в его родной мир, для получения консультаций по некоторым вопросам. Я против не был, давно уже пора возвращаться, заодно испытав временную петлю производства Хомяка. Да и чем больше Кейба нагребет данных, тем меньше мне голову ломать над этим самому. Благо денег на оплату труда всем работающим над проектом можно напечатать в любом количестве. Так что, возвращаемся в мир САА. Комментарий к глава 34. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru.4100156003061080. Глава 35. Маяк сработал, не без огрехов, но сработал. Заявленные несколько часов отсутствия превратились в почти 2 месяца, но это намного меньше тех годов, которые реально должны были пройти. Удручало только, что моя страховка не сработала. Нет, вылеченная мной девушка меня не кинула, тут случился банальный несчастный случай, ее сбила машина, а лежа в больнице с кучей переломов проводить ритуал призыва демона весьма сложно. Хотя она неоднократно пыталась, за что и была привязана к кровати ремнями заботливыми докторами. Именно потому, что пыталась, а не валялась просто так, получила от меня прощение, ну и исцеление. К тому же она мне была еще очень нужна, ведь я ненавижу технологически развитые миры. Но даже с помощью человека, у которого были документы, было очень сложно оформить взявшегося из ниоткуда человека, а Кейбу оформлять нужно было. Вот в неразвитом мире человек, взявшийся из ниоткуда, хоть и вызовет вопросы, но на них можно будет довольно просто ответить, и этого ответа в большинстве случаев хватает, особенно если он подкреплен звонкой золотой монетой, а лучше ни одной, в зависимости от курса. А тут наличие такого же человека, да еще и с золотом, вызовет еще больше вопросов и проблем. Мне лично пришлось таскаться со своей подчиненной и с помощью Шерингана создавать на пустом листе иллюзию требуемого документа, а иногда приходилось угрозами заставлять выдавать нужную справку, после чего стирать об угрозах память. И совесть по этому поводу молчала. Бюрократы не люди, это один из подвидов кровососов. Питаются эти твари нервами и деньгами своих жертв, к тому же крайне ленивы, всегда поджидают жертву в своем логове. Тут впору вывешивать плакат «Собери 100 справок и получи гроб в подарок». Но после частичного исполнения угрозы забить осиновый кол в сердце, через задницу, они начинают вести себя как нормальные человеки. И хоть воспоминания об этом, как и следы, я устранял, отказать себе в удовольствии отправить к ним духов снов, которые будут им показывать сны похожего содержания, не смог. Кирита, к этому моменту, уже прошел реабилитацию и давно куковал дома, периодически навещая Асуну в больнице. Ну я и решил осчастливить его своим присутствием. Где он проживает, я знаю, так что проблем нет. Стоило только выбрать момент, когда его тетка будет работать, хотя последнее было довольно простой задачей, дома эта особа появлялась крайне редко. Его я застал вместе с сестрой, или кто она там ему, после тренировки или спарринга. И конечно же решил проверить наличие рефлексов, выработанных еще в Айнкраде. Кирита Куоун. Мой радостный вопль, как обычно, был прерван подошвой башмака Кирита, впечатавшейся мне в лицо. Бэ, братик, че что ты делаешь? Ты все так же жесток ко мне, Кирита Кун, и это после всего, что между нами было. Ничего не было. И, ты парень, а ты надеялся на другое? Сознайся. Ведь надеялся? Нет. Как-то ты слишком бурно отрицаешь. Или все же, надеялся на обратное? Выходит, ты из этих? Нет. Братик, а кто это? Твой друг? Нет. Позвольте представиться. И моментально подскочив с земли, где изображал умирающего лебедя, мгновенно оказался возле Сугухи. Атуран Ван Дилир. И изящный поклон, от вида которого даже Мильфа, вечно недовольная моими навыками гнуть спину, была бы довольна. А вот Сугуха конкретно растерялась. Но можете звать меня Наруто. Мы с вашим братом друзья, не разлей вода, столько всего пережили вместе. Про нас с ним даже кое-какие слухи по Инкраду ходили. Если быть более точным, то продолжить мне не дал удар тренировочным мячом по голове, и Кирита не особо-то и сдерживался, когда бил. Видать, накипело за те годы, что я портил ему кровь. Ну ничего, я ему припомню все. Как ты вообще сюда пролез? Тут частное владение. Да ладно тебе, уже к другу в гости заглянуть нельзя, к тому же я с дарами. И тут же всучил Сугухе коробку с самыми дорогими пирожными, традиционно раскланиваясь и фактически набиваясь на приглашение. Несмотря на бухтение Кирита, в дом меня пустили, и даже за стол усадили. Сугухе, видно, было очень интересно узнать о жизни братика там, а тут источник информации, от которого сам Кирита очень хотел побыстрее отделаться. Так вы знали брата в смертельной игре? Ну да, он пару раз спасал мне жизнь, и смею заметить, не только мне, у него хобби такое. Правда, в основном он спасал симпатичных девушек. На Кирита посмотрели странным взглядом. Сам же черный мечник старался сохранить невозмутимый вид. Меня он тоже поначалу принял за девушку. Что? Как? Ну, у меня аватар иногда принимала женский облик, потому он так и думал. А, понятно, а ты мог бы и сразу сказать, а не путать. Неужели ты так расстроен тем фактом, что того образа нет в реальности? Но можешь не переживать, у меня есть младшая сестра, которая точь-в-точь выглядит, как тот образ. Но сразу тебя огорчу, у нее есть парень, без пяти минут муж. Но ты не расстраивайся, могу познакомить тебя со своей старшей дочерью, которая также почти точная копия того образа, разве что грудь меньше, но это же не проблема. Или проблема, и ты без ума от больших? Так как же тогда Селика, Ализбит? Нет, Сугуха, не слушай его, он любит доводить людей своими шутками. А кто такие Селика и Ализбит? Часть его гарема. И тыкаю пальцем в Кирита. Гарема. Ну, по слухам. По тем же слухам он умудрился заделать ребенка в Инкраде. А понятно. Сугуха прямо с облегчением выдохнула. А вот Кирита смотрел на меня задумчивым взглядом. Он таким же взглядом примерялся к незнакомым мобам, чтобы прикинуть, как сподручнее будет пустить их на салат. Так чего я, собственно, приперся. Вот это тебе, подарок от чистого сердца. Даже не думай отказываться, это древняя традиция. Последнее говорил с очень серьезным видом, даже немного ки выпустил, чтобы все прониклись. И протягиваю Кирита внушительный футляр. Тот на автомате его принял. Тяжелый. Ты открывай. Кирита открыл коробку и замер, с восхищенным и неверящим взглядом, направленным на содержимое коробки. Да, мне, между прочим, больших трудов стоило сделать этот подарок. Сколько ингредиентов перевел в попытках получить именно такой результат, вспомнить страшно. А еще страшнее, если хомяк узнает о таких тратах. Это же, все так же, с восхищением и неверием, спросил Кирита и извлек из коробки точную копию своего черного меча. Правда, этот был в ножнах, я подбирал подходящие. Да-да, это он и твой второй клинок там же, как и плащик. В общем, вся экипировка, что была на тебе на момент похода на босса, тяжелый, естественно. Это же не игрушка какая-то, а вполне себе боевой меч, настоящий. Фуфло не делаем. Этот, красота, как бумагу разрежет лист стали. Охранить такое законно? К разговору подключилась сестра Кирита. Ну, если твой братец не начнет массово вырезать народ под прицелом видеокамер, на глазах у свидетелей, то проблем с законом быть не должно. Что-то меня в твоем ответе настораживает. Как можно? Я тебе когда-нибудь врал? Постоянно. А в реале? Да. Когда это? Сказал, что у тебя сестра и дочь. Так вот, это как раз и правда. Вот фотки. И протянул Кирита фотку Нарукой Кушимы. Это мои дочки. Та, что постарше, Нарука, а младшая Кушима. А вот это, моя младшая сестренка Танари. И протянул соответствующую фотку. Что-то не верится. Тебе тогда должно быть лет 40. Ну, мне где-то около 50. И уже шепотом. Столетий. Не может быть. Вот документы. И протягиваю, сделанные из конфетной обертки с помощью алхимии, водительские права. Да не парьтесь, это подделка. Я так и знал. Ладно, давай, что ли, за встречу. И на стол была водружена очень знакомая Кирита бутыль. Это же, на сей раз во взгляде и в голосе было узнавание, и не слабая опаска. Не, это не оно. Я не настолько крут, чтобы воспроизвести то, что варганил там. Меня только на емкость хватило, а содержимое совершенно другое. Это саке, мы же несовершеннолетние, нам пить нельзя. Да за кого вы меня принимаете? Чтобы я решил напоить своего друга, который два раза сохранил мне жизнь в игре каким-то саке. Не надо меня так оскорблять. Простите, просто это. Да не парься, я не обижаюсь. Да и тебе переживать ни за что. Это всего лишь ягодная наливка, ее даже шестилетним детям пить можно, и даже нужно, штука очень полезная для здоровья, ну и вкусная естественно. И ни слова лжи, наливка и правда полезная для здоровья. Все же в нее довольно много маны жизни вбухано, похмелье такое пойло не вызывает, а градус, который там приличный, особенно по сравнению с саке, совсем не чувствуется при питье. Но это совершенно не мешает этому напитку так же хорошо бить по мозгам, как и самогонки. Разница только в том, что на утро не будет перегара, головной боли и дурного самочувствия, наоборот, человек проснется свежим и полным энергии. В качестве закуски к наливке были поставлены принесенные мной пирожные и конфеты. Кирита свой стакан рассматривал с видом мрачной решимости, а вот его сеструха после того, как осторожно пригубила, вошла во вкус и выхлестала уже третий стакан, и в конце концов, выдохнув, выпил стакан залпом. Потом несколько минут сидел и прислушивался к ощущениям, а они точно были хорошими. Так что за первой пошла вторая бутылка, а народу напиток уже стукнул в голову. Посидели хорошо, Кирита под действием наливки даже припомнил пару веселых моментов из игры. Самое интересное, что они были моей заслугой, точнее ДДД. Кирита не только сознался, что на задании от ДДД ему пришлось петь песенку «Если б я был султан», но даже исполнил. Конечно, потом вспомнил и про Асуну, и про то, что она так и не очнулась, и сгоря добил бутыль на столе, после чего отправился мордой в салат. Через некоторое время Сугуха последовала его примеру, а мне пришлось транспортировать тела в комнату Кирита. Оба тела были уложены в одну постель и раздеты до нижнего белья. И это, между прочим, желание Сугухи. Она нечто такое говорила мне заплетающимся голосом, когда Кирита уже отрубился. Да и нет в такой небольшой шутке особых проблем. Она вроде как уже засыпала в его комнате, да и не голыми же я их в койку уложил и зельями не накачал. Подумаешь, получит заряд неловкости с утра пораньше, не смертельно, вон Тома постоянно во что-то такое вляпывается, и ничего, живой. А пока они спят, я, пожалуй, немного приберусь, а то очень хорошо посидели. Утром услышал из комнаты Кирита приглушенный вскрик, но ожидаемого за ним звука удара не последовало. Вот, Кирита, вот на какую девушку надо засматриваться, другая бы по морде за такое съездила, извращенцем назвала, а тут просто немного испугалась и смутилась, и начала конструктивный диалог, вместо истерики. Ну а я поспешил к этому диалогу присоединиться. БРТК, я, мы, это, ну. Кирита тоже не блистал и пытался что-то сказать, жутко смущенная и закутавшаяся по самую макушку в одеяло Сугухи. Пора было вмешаться, спасти положение, ну и загрузить их по самое не могу, чтобы мозг выдал синий экран. О, проснулись, с добрым утром. А ты же, как, ну, Кирита, да и Сугуху понять можно. Их мозг уже выдал критическую ошибку, и оба сейчас забыли о том, что проснулись в одной постели практически голыми. Ведь я был в женском теле. Одежда на мне была та же самая, черные джинсы и синяя майка. Вот только не заметить наличие груди было трудно. Эко вас пробрало. Ну кто же знал, что эту наливку нельзя мешать с ликером, который был в конфетах. А, можешь не беспокоиться, Сугуха-чан, ничего не было. Дверь осталась открытой, и из этой комнаты доносилось только мерное храпение. Оба облегченно выдохнули, но вот от Сугухи, помимо облегчения, было различимо и немного разочарования. Да, не будь он ее родственником и не будь Асуны, она уже захомутала бы Кирита. Да и вот этот доходяга вырубился после исполненного тобой стриптиза на столе, и нам пришлось тащить это тело сюда, где ты также вырубилась. Стерпета из ЭА. Ага. Классно танцуешь, между прочим. Ладно, мне пора. Пока-пока, я позже еще загляну. И валить, пока мозг Кирита не вернул способность функционировать и обрабатывать информацию. Он почти не слышал, о чем мы тут говорили, а очень внимательно пялился на мою грудь и напрягал извилины, пытаясь понять, это глюки или у него что-то с памятью от выпитого, ведь вчера был определенно парень, а на утро уже девушка. Выходя из дома Кирита, достал блокнот и вычеркнул оттуда одну строчку. Будем считать, что за один удар пяткой в мое великолепное личико Кирита рассчитался. Осталось всего ничего. Муха-ха-ха. На следующие несколько дней в этом мире я заперся в домене, под максимальным ускорением времени. Хотелось еще прокачать карман душ, да и провести с ним один эксперимент, еще и восполнить пробел в знаниях. Когда ходил на свидание с девчонками в другой мир, Мама там частенько юзала свой шаринган, наводя иллюзии на людей. У меня также шаринган имеется, а я конкретно так протупил, не используя эту грань его возможностей. Но одно радует, не один я такой баран, по крайней мере о других попаданцах, которые заполучали или уже рождались с этими зенками, использующих их не только для копирования техник и предсказания атак противника, а для гинджицу, не слышал. А они это зря. Я тогда выдал мама для тренировок пару джоунинов камня, которых отловил уже давно. Так она скручивала их в бараний рог, чисто на гинджицу. Заставляла их видеть вместо товарища врага, подправляла траектории полета куная. Даже обычные звуковые эффекты оказались очень эффективными. Ведь шиноби, когда слышит шорох за спиной, который напоминает передвижение человека, а после слышит свист воздуха от брошенного куная, то даже не видя старается уклониться, а в этот момент в него летит другой кунай, звук от которого гинджицу глушит. В общем, мама показала, что гинджицу – это очень страшное оружие, особенно, если делать так, что противник не будет знать, что его на нем используют. Так что, помимо развития кармана, решил заняться прокачкой этой части своих умений. Первым делом решил попробовать слопать духа, но не так, как делал это обычно, а через карман душ. Мой выбор пал на слабых духов кицуне. Благо хомяк натаскал их с большим запасом, так что материала было много. После сотого переваренного духа лисицы, которые почему-то переваривались намного быстрее, наверное из-за духовного происхождения, система выдала сообщение о прохождении мной частичного перерождения в Йокая, а именно кицуне. Это помимо того, что я на какую-то часть высший демон и вампир. Так что, моя полуанимагическая форма уже не такая полу- и не анимагическая. Да, название своей расы я оправдываю полностью, так как таких существ существовать просто не должно. Но мне есть куда еще расти, точнее, становиться еще неведомее и хреновее. От моего становления кицуне на сколько-то процентов мне прилетело несколько процентов родства с огнем, да и с другими стихиями, ну и силы духа, и прочее немного прибавило. Но главное, иллюзии начали даваться очень просто, и не просто иллюзии, а плотные иллюзии. Можно сказать, что я мог создавать теневых клонов с помощью шарингана. Мог прямо за спиной противника создать клона или даже технику, точнее ее иллюзию, но для всех чувств врага летящий на него огненный шар будет вполне реальным. Да и иллюзии на площадь у меня получались довольно хорошо. Благодаря нескольким потокам сознания и шарингану я мог не стоять истуканом, чтобы не сбиться с концентрацией на поддержание иллюзии, а продолжать активно сражаться. То есть был лишен основного слабого места мастеров гинджицу. Нужно будет потом своих кицунеучих такому научить, да и теневому потоку сознания тоже. После долгого кача способностей решил отдохнуть душой, то есть постебать немного Кирита. Но этот гад свалил из дома в больницу, навещать Асуну. Когда интересовался его местонахождением, у Сугухи получал огромное удовольствие. Она ведь помнила меня, вроде как, в мужском виде, а то, что наутро видела девушку, решила, что это ей привиделось. Типа мозг исказил действительность, ведь выходит, что она почти голышом была не только перед Кирита, но еще и перед относительно незнакомым парнем. А тут я, и опять в женском теле. В общем, мозг у нее, по ходу беседы, выдавал синий экран раза этак три. Кирита был обнаружен в палате Асуны, где помимо него находились еще двое человек, да Асуну пока считаем за предмет интерьера, один, ее отец, а вот второй, вроде как, является главгадом второй части, и Кирита, который будет его превозмогать. Попутно он умудрится закадрить свою же двоюродную сестренку, ну и Юи к жизни из сердца вернет, да и от призрака Каябы плюшку получит. Хотя, уже нет, Каиба вроде как этого призрака на просторах сети отловил, а плюху отобрал, да и то только для того, чтобы лично вручить ее Кирита, попутно поглумившись над несчастным. Сам я пока стоял под дверью и слушал, а то такие мелкие детали, как эпизодические разговоры с главгадами, у меня из памяти давно выветрились. «Ты уже тут как тут, Киригая-кун, благодарю, что навещаешь ее. Здравствуйте. Извините за беспокойство, Юки-сан. Что ты? Приходи в любое время. Дочурка была бы рада. Господин, о, позвольте вас познакомить. Это глава моего исследовательского отдела, Суга-кун. Ну и главная мразь второй части по совместительству. Меня зовут Суга Набуюки. Рад знакомству. Рожа так и просит кирпича. Даже у Кабута не такая раздражающая морда лица. А я Киригая Кадзута. Точно. Ты же тот самый герой, Кирита-кун. Для тебя, чмо, Кирита сама. Но пока молчим, хай Кирита сам разбирается. Прости, нам стоило бы помалкивать о событиях, связанных с Сао. Он сын моего хорошего друга, так что давно для меня как родной. Господин, к слову говоря, думаю, пришло время уладить все официально. О, вот как, а ты уверен, все же какие твои годы, вся жизнь впереди. Хорошие впечатления об отце Асуны у меня начало улетучиваться, очень стремительно. Я уже давно принял окончательное решение, ведь так хочется узреть Асуну в платье, пока ее красота не увяла. Понятно, наверное, и правда пришла пора решений. Извиняюсь, что прерываю нашу беседу, однако меня ждут на встрече. Все, хорошее мнение улетучилось окончательно. Вот как можно такое обсуждать при Кирита, ему же эти слова как серпом по яйцам, хотя может даже хуже. А мужик говорил об этом как будто Кирита и нет рядом, хотя только распинался, что дочка бы была рада его присутствию. Короче, вот тебе, мужик, отсроченное плетение из магии жизни, родимое пятно на всю рожу в виде надписи «Мудак тебе пойдет». Ну и еще заклинание импотенции и облысения. Обязательно продолжим позже. Киригая-кун, увидимся. Так вы с Асуной, значит, жили вместе в той игрушке? А чмо-то осторожное, подождал, пока батя Асуны выйдет и только потом показал свою истинную сущность. А то как лебезил, а тут интонации очень сильно поменялись. Да, тогда, думаю, наши отношения весьма усложняются. И полез обнюхивать волосы Асуны. Кирита, тряпка ты такая, живо взял мой подарок и нашинковал урода в мелкий салат. Ах да, мы ведь только что обсуждали нашу с Асуной свадьбу. Ты не вправе говорить это надо, когда сломаешь пару-другую костей. Ну ничего, я тебя еще научу, как с такими мудаками общаться. Совершенно верно. По закону я едва ли вправе жениться на Асуне, в ее нынешнем состоянии, так что меня просто примут в семью Юки. Сказать по правде, она меня терпеть не могла, да и, скорее всего, не приняла бы мое предложение. Ясное дело, наши родители об этом ни сном, ни духом. Поэтому дело обернулось на редкость удачно для меня. Прекрати, не хватать надо, а рубить руку. Если бы кто-то так потянул грабли к моей Хинате, неужто ты и правда удумал использовать ее состояние себе на руку? Использовать? Отнюдь. Это, скорее, мое право. Скажи, Киригая-кун, тебе ведомо, что стало с Аргусом после разработки САА? Говорят, компания обанкротилась. Верно. Затраты на разработку и компенсация за колоссальный ущерб оставили их без гроша. Главный сервер САА отдали на попечение одной компании-производителю электроники. Ее исполнительным директором и является господин Юки Сёдзо, а называется она Рикта. Я, между прочим, работаю в отделе по исследованию технологий полного погружения. Иначе говоря, Асуна жива благодаря мне. Скажешь, я не заслужил небольшой награды, пыточной камеры, обставленной по последнему слову заплечных дел мастерской. Уж не знаю, что вы в игре друг дружке наобещали, но сюда попрошу больше не заявляться. И даже не думай связываться с семьей Юки. Ровно через неделю, 26 января, мы проведем церемонию прямо в этой палате. Досадно, что сия дата не слишком-то благоприятна. Но, раз она сулит несчастье для друзей, можешь прийти. А пока упивайся прощанием с ней, юный герой. Все, достали. Оба. Открываю дверь с ноги. Пришлось для проделывания такого трюка с помощью нематериальности просочиться через нее же обратно в коридор и уже оттуда открывать. И похрен, что дверь в японском стиле и просто отъезжает в сторону. Такие, как этот Суга, мне очень не нравится, просто потому что они считают, что имеют права, и если бы у него была сила или знания, я бы даже согласился. Я того же Макака не так ненавижу, так как у него есть сила и немалые знания. Того же Каибу я уважаю, и его право вертеть жизнями игроков признаю, так как он создал целый мир. А что сделало это чмо? Ничего. Он просто умыкнул чужую разработку, даже не удосужившись в ней разобраться, иначе бы коды, отданные призраком Каябы Кирита, не сработали. Да и то, получилось все это, только потому что его папаня устроил его на место начальника отдела, где он просто просиживал штаны. Думаю, и идею отлова игроков, как и эксперименты над их сознанием, ему преподнесли на блюдечке другие люди, использующие его как ширму, на случай, если все провалится. Так что сам по себе, Суга ничего из себя не представляет, но смеет глумиться над Кирита, силу которого я признаю, да его стоило бы грохнуть за глумление над любым проходчиком. Все же, те люди, осознанно рисковали своими жизнями, а это заслуживает уважения. Так что, пошло все куда подальше. Дверь вывалилась плашмя в палату, естественно съездив по морде сугой, придавив того к полу, а я, не обращая внимания на наличие чма под дверью, прошел в палату. «Привет, Кирита. Как жизнь? Как Асуна? И лыбу во все 32. Наруто, это...» И тычет пальцем в сторону двери. «А морда такая, что я уже простил ему процентов 20 его косяков в палате. О, не переживай, дверь я починю. Нет, я это... О». Тут из-под двери, растирая по морде кровь и отплевывая зубы, выползло чмо. «Фы, в то фы на филофи, фыф на эти в то я в такой». Я очень внимательно посмотрел на чмо. «Знаю, ты чмо, заткнись». И отвесил чму пендель, от которого тот вылетел в коридор, приложившись о стену. Кирита смотрел на это с таким охренением и некоторым злорадством, что мне прям на душе приятно стало. «Наруто, а? Да не парься». Приставил дверь на место. «Все норм. Тут вообще такое дело. Лови». И создаю перед Киритой иллюзию квестового окна из САА, на которое Кирита уставился с видом абсолютного охуения. Он протер глаза, щипнул себя, даже поводил по окну рукой, но оно исчезать и не думало, продолжая висеть перед ним, ожидая прочтения и нажатия на кнопку согласия или отказа. Текст там был довольно интересный. Убермегаступенчатый персональный квест. Часть первая. Вернуться домой и дождаться сообщения от Агиля. Часть вторая. Посетить кафе Дицейцаф и поговорить с Агилем о некой фотографии, сделанной в популярной ныне игре с полным погружением. Часть третья. Получить от Агиля информацию об игре и диск с игрой. Часть четвертая. 1. Для входа в игру использовать свой старый нейрошлем. Обязательно к исполнению. 2. Войти в игру в 14:30. Обязательно к исполнению. 3. Зарегистрироваться под ником Кирита. Обязательно к исполнению. Часть пятая. Добраться до вершины мирового древа, по дороге спасая кавайных тянок. Не обязательно к исполнению, но ты же не бросишь милую девушку в беде. Время на выполнение. 7 дней. Награда. Живая, здоровая и пришедшая в сознание Асуна в реале. Штраф за провал отказ. Приглашение на свадьбу через неделю. Я говорил, что у Кирита было охреневшее лицо. До этого было всего-навсего легкое удивление, а вот охренение наблюдается прямо сейчас. И нужно было выводить его из этого состояния, а то чего доброго крыша потечет больше необходимого. Да-да, Кирита, все вокруг, нереально. Ты в матрице, но ты избранный. Кирита, вот, и протягиваю ему на руке две медицинские свечи. Используешь синюю и будешь жить прежней жизнью, ничего не подозревая, а возьмешь красную. Конечно, у Кирита от демонстрации окна сообщения и того, что я вещал далее, вполне могла потечь крыша, и он бы реально уверовал, что не выбрался из виртуального плена. Но вот моя рожа, которая прям просила кирпича, и на которой просто огромными буквами было написано «Тебя наебают», заставляло его усомниться в каждом моем слове. «А почему свечи, а не таблетки?» — спрашивал Кирита с подергивающимся глазом. «Может, из-за того, что использовалось нестандартное средство, а может, из-за размера свечей, которые были больше, значительно больше, оригинальных. Так нагляднее, и позволяет понять всю глубину жопы, в которой ты, избранный, оказался. Ведь Айнкрат – это симуляция внутри еще одной симуляции, которая находится внутри еще большей симуляции, а та в свою очередь. Хотя, тебе такого лучше не знать. И да, для выхода из первого слоя симуляции подойдет эта свечка, но если хочешь вырваться, сразу придется использовать вот эту». И достал красный полуметровый фалоимитатор. В этот момент у Кирита было такое лицо, что даже разум игрока не справился, и я повалился на пол, подвывая от смеха. А Кирита, глядя на меня, постепенно приходил в себя, а когда пришел, начал шарить по палате взглядом, чтобы найти что-нибудь тяжелое, для того, чтобы прибить меня. «Ух, все, я спокоен. Кирита, тебе тоже стоит последовать моему примеру. Поставь тумбочку на место, как ты ее вообще поднять-то умудрился?» Кирита внял моим советом, или просто так же задумался над вопросом, как это он пару минут гонялся за мной по палате с немаленькой тумбочкой в руках. Так что, быстро поставил ее на пол, а я слез с потолка. Вообще, довожу я Кирита не ради собственного удовольствия, хотя ради него тоже, но это не на первом месте, но на втором точно, а ради проявления у него той силы, которой он воспользовался во время боя с Кайбой. Конечно, можно было просто на его глазах выдернуть шнур из розетки аппаратуры, поддерживающей Асуну. Тогда бы он точно воспользовался этой силой, ведь опыт показал, что сильный стресс способствует проявлению этой силы. Но тогда можно забыть о ее копировании, даже если я после воскрешу Асуну, Кирита мне такого не простит, скорее всего, но проверять не тянет. Так что, лучше буду стимулировать его силу более мелким стрессом, чем смертью близких людей. Что это вообще было? И как ты завис на потолке? О, наконец-то правильные вопросы. Ну то, что было до этого, просто небольшая шутка. Это та, которая про матрицу, хотя может и нет. Тут дело довольно спорное. Но рыбе, живущей в пруду, разве есть разница в том, что пруд появился под влиянием сил природы, или сделан руками человека? Для рыбы он от этого менее реальным не будет. Так что, есть большая доля вероятности, что этот мир так же, как и Айнкрат, был создан, но тут совершенно другой уровень. Хочешь сказать, Бог реально создал мир за 7 дней, и он реально существует? Вот насчет того, что за 7 дней, не уверен. Поверь тому, кто занимался созданием мира, это работа на не одну сотню лет, а то и на 1000. А вот насчет Бога, ты кого именно имеешь в виду? Их довольно много, даже больше, чем хотелось бы. А сам ты кто? Я немного человек, немного высший демон, немного дух, немного йокай, немного вампир, немного добрая фея. Ладно, последнее нет, но какие мои годы? Если кратко, то я очень могущественное существо из другого мира. Из другого мира? Ага. Но ты как, квест выполнять будешь или нет? На его счет я не шутил. Будешь сидеть на попе ровно, через неделю получишь приглашение на свадьбу. И ведь чистую правду говорю, несмотря на то, что по-любому вытащу Асуну из виртуала, мне ей еще за дойную корову отомстить надо. А насчет приглашения я не соврал, но ведь я не уточнил, на чью свадьбу Кирита получит приглашение. Так что поспеши, к тому же скоро тут будет охрана, и тебя загребут как соучастника в нанесении тяжких телесных повреждений. Но я ведь его не бил, а вот это зря. Ладно, можешь пнуть разок, когда будешь уходить, а я так и быть останусь и отведу от тебя подозрения, мужественно взяв всю вину на себя. А, Кирита явно проникся, получать проблемы с законом у него явно желания не было, тем более ни за что. Можешь не благодарить, Кирита-кун, счет я тебе позже выставлю. На последних словах Кирита запнулся об порог палаты и чуть не растянулся на полу.